Удивительное, я получил сегодня письмо. Удивительное. Нет, ничего необычного поначалу в нем вроде бы не было. Стандартный белый конверт и обратный адрес мелким убористым почерком. Серпухов, второй малый проезд, Турченко. Сколько таких вот добрых и сердечных посланцев получил я за эти годы от моего старинного фронтового друга Ивана Романовича. Вначале, в первые послевоенные годы, они были краткими и ласково-деловитыми. «Дружище Эдуард, работы по горло. Кручусь, как хорошо отлаженный мотор. В Москву все нет времени выбраться. Ну, а тебе помню и очень скучаю. Сима и ребята здоровы, шлют тебе могучий привет и зовут в гости. Приглашаю и я от всей души. Брось хотя бы на пару дней свои студенческие дела и приезжай. Накормлю таким обедом, что целый год помнить будешь. Жду, обнимаю и целую, твой Иван Турченко». Письма были искренние и от всей души. А что до обещания лукуловского обеда, то в довольно голодноватые послевоенные годы, особенно ощутимые в студенческой бытности, такое гастрономическое обещание было отнюдь не лишним. Тем паче, что фронтовой мой товарищ Турченко, инженер-пищевик по профессии, должность занимал по тем временам прямо-таки сказочную. Он был директором мясокомбината в Серпухове. И все-таки без тени ханжества скажу, что хоть и уписывал с большим удовольствием роскошнейшие борщи с ветчиной и неправдоподобно огромные котлеты, ездил я к Ивану Романовичу и Симе, правда, из-за недостатка времени, довольно редко, главным образом ради них самих, их душевного тепла и добросердечия. С годами, когда время стало брать понемножечку свое, а был Иван Романович старше меня на добрых 18 лет, и кипучий темперамент его несколько поутих, то и письма стали обстоятельней и длинней. А после того, как, устав от своей профессии, кляузной, суматошной, перешел он на другую, более спокойную работу, письма его уже окончательно вошли в полноводно спокойное русло. Иногда мы встречались с ним в Серпухове, чаще в Москве, а еще чаще обменивались предпраздничными открытками и письмами. И я за долгие годы привык к его не всегда многословным, но постоянно оптимистичным и веселым посланиям. Их было довольно много, и они чем-то походили друг на друга, как солдаты в строю. Но сегодняшнее письмо... Нет, начало его было таким же, как и в предыдущих письмах. О домашних делах, о жене, о детях и прочее. А в конце... В конце была приписка. «Эдуард Аркадьевич». Иногда для разнообразия он обращался ко мне по отчеству. «Помнишь ли ты село Первоконстантиновка, что возле Перекопа? Вспоминаешь ли ты, как мы жили там в период фронтового затишья, в ожидании новых и грозных боев? Наверное, ты помнишь, как ждал я там на войне писем от моей Симы. Ведь я, как тебе известно, женился на ней как раз перед самой войной, и прожили мы с ней практически всего ничего. Она скучала и присылала мне на фронт нежные и тоскливые письма. И вот, намереваясь как-то мне помочь и желая немного развеселить Симу, ты стал присовокуплять к моим посланиям еще и забавные, жизнерадостные приписки от себя. Помнишь ли ты еще эти свои молодые, добрые и веселые послания? Абсолютно уверен, что нет. А они, должен тебе доложить, сохранились и лежали все эти годы вместе с моими фронтовыми письмами в заветной шкатулке у Симы. Хочу доставить тебе удовольствие и вкладываю в конверт твои веселые строки, которые Сима моя берегла столько лет, что и считать даже страшно. Можешь сказать ей за это спасибо. Сердечно обнимаю и целую тебя, твой Иван Турченко, Серпухов, 5 марта 1985 года. Поскриптум. А еще вкладываю в конверт письмо от Пети Бондаренко. Того самого крошечного Пети, которого мы когда-то катали на спине и весело перебрасывали с рук на руки. Надеюсь, ты его не забыл? Прочти внимательно письмо, которое он мне написал, и сделай хорошее дело. Вслед за мной напиши этому самому Пете несколько теплых слов. Теперь, как видишь, он уже вырос и стал аж помощником капитана. Лихой моряк! С удовольствием съездил бы в Первоконстантиновку и дальше в Крым, прошелся бы по тем местам, где мы с тобой воевали когда-то. Да, видно, теперь уже не соберусь. Эх, время, время! Куда задевались молодые мои годы? Еще раз сердечно обнимаю тебя. Твой Иван Романович. И вот из пузатого конверта, как из дупла, на стол ко мне выпархивают бескрылыми птицами треугольнички писем. Их целых четыре. Пятое письмо от Пети. Перечитываю прилетевшие ко мне из далекой-предалекой фронтовой юности, чуть пожелтевшие от времени листочки. Я читаю, и словно бы начинает растворяться, затихать и уплывать куда-то там за окнами огромный многомиллионный город. Ни плечистых, упершихся в небо зданий, ни бесконечных шумных машин, ни прохожих. Перед мысленным взором моим другие дали, другое время, иные края. Фронтовая весна. Весна моей удивительной и неповторимой молодости. Где ты сейчас? Дай мне руку, отзовись. Поговори со мной своим звонким молодым голосом. Какое все-таки счастье, что есть у человека память, неисчислимое ее богатство. Она помогает высветить до донышка всю нашу жизнь, возвращает, казалось бы, навсегда утерянное и подчас дорогое, поддерживает, окрыляет, помогает еще лучше, вернее, понять себя и других. Порой сжимает сердце щемящей болью, иногда обжигает его буйной радостью, а еще она помогает точнее всякого компаса понять и выверить правильность избранного пути. А самое важное заключается в том, что она в любой момент и любое количество раз мгновенно воскрешает любую картину пережитого, любые лица, имена, события. Уберите, отнимите у человека память, и сразу как бы исчезнет третье измерение, пропадет глубина, и станет жизнь словно бы плоскостной, как намалеванный на листе картона рисунок. Каждый год приходит на землю весна. Каждый год согревает она и будет в душах людских надежды, дарит улыбки и чуточку опьяняет сердце. Однако фронтовая весна особенная, иная. Военные годы их было ровно четыре, и каждая трудна и памятна, вероятно, по-своему. И каждая заслуживает особого разговора. А больше всего, наверное, та, последняя весна 45-го, о которой столько было уже сказано и спето, и сколько будет написано еще. И все-таки, произнося фразу «фронтовая весна», я сразу же вспоминаю почему-то только одну. Ничем особенным, быть может, непримечательную, но почему-то мне удивительно дорогую. Я говорю о весне 1944 года. Из голубой и дымящейся дали которой прилетели сейчас ко мне и уселись на стол бескрылыми птицами письма фронтовых лет. Я беру их попеременно и осторожно сажаю к себе на ладонь, ласково разглаживаю пальцами их крылья. И они сидят тихо-тихо, тоже, наверное, взволнованные этой встречей. А я сижу долго и молча, думаю и удивляюсь. Неужели это они, те самые птицы, которых я послал когда-то целых 40 лет назад из украинского села Первоконстантиновка, что в 3 километрах от Перекопа, в такую тогда неправдоподобно далекую Москву. От свинцово-серых вод Севаша к голубовато-прозрачным струям Москвы-реки. Дорогая Сима, я хочу от всего сердца поблагодарить вас за все горячие письма, которые вы шлете нашему Ивану Романовичу. Поверьте, здесь, на фронте, каждое письмо из дома — целый праздник. Но уж такие, как ваши, вдвойне. И можете быть спокойны, он этого заслуживает. Пишите, пишите ему, и помните, что каждым письмом вы словно бы кладете новый кирпичик в домик вашей любви. Разумеется, что и каждое его письмо тоже. И когда он вернется домой, то над вашими головами вознесется такой дворец, что будут завидовать потомки. А еще сердечное спасибо вам за те душевные приветы, которые вы посылаете мне почти в каждом письме к мужу. Не знаю, что он вам обо мне писал, но мне кажется, что явно перехвалил. Впрочем, ладно, пусть хвалит. Когда бронят, это хуже. Вот сижу я сейчас за столом в хате, пишу вам это письмо, а он собирается укладываться спать и подозрительно на меня косится. Должно быть, ревнует. Но ничего, пускай. От этого любовь будет еще сильней. Сам попросил написать меня несколько строк, и сам же теперь, кажется, сожалеет. Ему хочется спать, а я мешаю, ибо сегодня я дежурный по дивизиону, и мне спать нельзя. Но ничего, пусть потерпит. Симочка, вы пишете ему хорошие, нежные, но какие-то уж очень грустные письма. Понимаю, разлука — это разлука, Но все равно грустить не надо. Вы же сами видите, победа не за горами. И все будет обязательно хорошо. Сегодня Иван Романович получил сразу два ваших письма. В одном из них лежала ваша новая фотография. Он сначала долго любовался ею сам, а потом расщедрился и поставил ее на стол для всеобщего обозрения. Так сказать, друзьям на зависть. «Эх, Симочка, написал бы вам еще, но, к сожалению, кончается бумага. А Иван Романович, видимо, все из той же ревности, бумаги мне больше не дает. Но это ему дорого обойдется, потому что если человек пишет письмо, то он молчит, верно? А если он ничего не пишет, то как он в таком случае себя ведет? А очень просто. Он курит и разговаривает. А я дежурный, мне хочется разговаривать. И спать Ивану Романовичу теперь уже не придется долго. А чтобы окончательно его наказать, я поворачиваю вашу фотографию в свою сторону. И теперь вы с приветливой улыбкой смотрите уже не на него, а на меня. Ничего, пусть немного пострадает, раз не дает бумаги». «Ура, Симочка! Кажется, супруг ваш все осознал и раскаялся. Залез к себе в полевую сумку и протянул мне еще целый лист бумаги. В таком случае давайте еще поговорим. Сейчас начало марта. У вас в Москве еще, наверное, не стаял снег, а тут вовсю набухают почки, а звезды такие яркие и большие, что кажутся раза в три крупнее, чем над российскими крышами. А что касается сна, то в этом смысле мне ужасно везет. Вчера всю ночь прокуковали, вытаскивая застрявшую машину, а сегодня я дежурю. Ну что вам, Симочка, еще написать? Хотите немного повеселю? К нам в бригаду, в соседний дивизион из штаба дивизии перевели девушку, лейтенанта медслужбы, лет так примерно 20, очень симпатичную. Представляете, какой эмоциональный взрыв? Одна девушка на всю бригаду. Все офицеры ухаживают наперебой, а я нет. Я гордый. В принципе, конечно. Ну а в частности, подумал и решил, а почему бы с нашим лейтенантом Гидейко, он с ней знаком, взять да и не сходить в те края. Ну и не ухаживая, конечно, а чего бы взять да и не познакомиться с симпатичной докторшей. И вот подшил белоснежный подворотничок, начистил шинель, сапоги. Ординарец мой, Романенко, надраил пуговицы и пряжку до совершенно дикого блеска, хоть жмурь глаза. И вот, представьте, я выпустил наружу вороненый чуб, ушанку на бекрень и весь начищенный, шикарный, вышел из хаты. Погода великолепная. Пахнет солоноватой водой и почками. Теплынь. А главное, тишина. Ну, как будто бы никакой войны. Только вдали, над турецким валом, взлетают ввысь разноцветные ракеты. А звезды так близко, что рукой достать можно. И показалось на минуту, что нет никакой войны, а просто весна. Однако грязь, Симочка, на дорогах здесь такая, что не каждый танк проберется. Мокрый чернозем — это намного тяжелее глины. И вот вышел я из хаты, оглянулся вокруг, и захотелось мне от избытка чувств одарить человечество какой-нибудь радостной песней. И только я расправил удалые плечи и набрал в легкие воздуха, как тотчас же вдруг оступился, поскользнулся, руками взмахнул и... бац! Трах! Со всего размаха грохнулся в лужу. Какие при этом я произнес слова, Симочка, я писать вам, конечно, не буду. Не все же должна фиксировать история. А словарь на войне не всегда белоснежен. И хоть никуда я уже в этот вечер, конечно, не пошел, но настроение все равно осталось хорошим. Мы с Иваном Романовичем, Гедейко и Синегубкиным дружно пили чай и вспоминали Москву. Ленинград и всех наших домашних и друзей. Вот, Симочка, пока и все. Иван Романович уже крепко спит. Пора и мне заканчивать письмо и идти проверять посты. Спокойной ночи. Пишите всем нам почаще и до скорых встреч. С весенним приветом, Эдуард Асадов, 3 марта 1944 года, 4-й Украинский фронт. Письма, письма. Вот они, живые свидетели, весточки с той далекой и такой памятной нам войны. Они шелестят сейчас в моей руке и словно бы силятся заговорить.